Глава 21. Я встала рано утром и лежала в постели, глядя в потолок. Не могу поверить, что развожусь с изменщиком, но из головы не выходит нечаянно подслушанный мной разговор. «Ты уверена, что король не догадался?» — шепотом спросила женщина. Голос был смутно знаком, может, кто-то из окружения Изабеллы. Я точно этот голос слышала. «Я уверена, Ваше Величество». Покорно отвечал второй голос. «Тоже женщина». «Стоп. Ваше Величество, Камелия? О чем король не должен узнать?» «В храме ничего не перепутали?» Взволнованно задала вопрос Камелия. «Все, как вы и сказали. Младший жрец, перед тем, как принести воду, кинул хлорид натрия. После того, как принес чашу, маркиз удостоверился, что кровь смешалась», — докладывала девушка. «Минута тишины». Я подумала, что они ушли. «Хорошо проделала. Дождись. Скоро дам тебе титул. Сначала избавлюсь от той дуры. И трон, и король теперь мои. Отцу сообщи, что сделала, как было велено». На этом разговор прекратился. Я оглянулась по сторонам, коридор был пуст. Интересно, почему они это обсуждали тут, в коридоре? Этот этаж был отведен для гостей из других стран. Раз разговор был про храм и отца, значит, король Соляриса тут тоже замешан. Камелия обманула короля? Значит, у Александра нет сына, кроме Рагнара. Рагнар — истинный наследник престола. Королевский трон в опасности. Нет, я не могу вернуться в начало, даже если король изменил свое мнение по отношению ко мне. Да и Камелия с королем Соляриса — вряд ли дадут этому случиться. Другое дело, когда пройдут годы. Даже могу с уверенностью сказать. Камелия будет иметь фаворита на стороне. Александр слеп. Другое дело вернуться в столицу, когда Рагнар подрастет. Нужно ему дать достойное образование. Решить вопросы с королем Соляриса. Столько дел, Изабелла. Не время вешать нос. Время поднимать свои земли. В будущем, если Рагнар захочет сесть на престол отца, нужна будет огромная сумма. А до тех пор я буду молчать о его истинном происхождении. Еще ночью прискакал Раймонд. Он все-таки нашел указ покойной королевы. В завещании указано, что я могу обладать землями в случае, если рожу наследника. Кстати, что и сбылось. На вопрос «что, если откажусь от наследства?» Раймонд ответил, что титул и земли уходят к прямому наследнику, то есть Рагнару. А так как король не знает об этом, то отойдет Алену. Но есть загвоздка. Когда подрастет Рагнар, он может предъявить права, чему, собственно, я не буду препятствовать. Сегодня я освобожусь от оков прошлого. Мне не нужно будет скрываться от короля. Жить для себя вдали от столичной жизни. В дверь постучали. «Госпожа, ваша одежда готова», — сообщила Ада, входя в комнату. «О, вы уже проснулись? Я подготовила таз с водой». Я кивнула в ответ. Откинув одеяло, опустила ноги на холодный пол. Бррр. Хотелось обратно в теплую кроватку. Но нельзя. Я же графиня. Всегда думала, если бы жила в Средневековье и у меня было несметное богатство, лежала бы и читала книги. А нет, здесь тоже нужно пахать, как папа Карло. Кстати, я решила, что сегодня у меня будет самый простой наряд. Волосы соберу в гульку, чтобы выглядеть максимально невинно. «Вы точно справитесь?» — сочувствующе спросила моя горничная. Я посмотрела на ее отражение в зеркале и слабо улыбнулась. «Да, справлюсь. Ты свяжись с Миленой. Она должна отдать мою долю прибыли, а затем отправь ее в поместье. Пусть они начинают подготовку к посадке хлопка. Закупят семена, а также изучите, что в этом году продавалось больше всего». Деловито раздав указы, я направилась в сторону храма. Пришло время отбросить прошлое Изабеллы и шагнуть в новую жизнь вместе с сыном. Когда я вошла в храм, где должен состояться бракоразводный процесс, Александр уже ждал. Королева Камелия тоже была там. Она надела элегантное белое платье, словно невеста. Слишком вычурно, учитывая, что свадьба уже прошла. Лишнее напоминание, что она вышла замуж за короля, а я брошенка, хотя это уже не имеет значения. Камелия посмотрела на меня надменным взглядом, словно я была разлучницей, словно я не мучилась последние 3 года в браке. «Наконец-то, долго же тебя не было. Или думала, если потянуть время, Алекс передумает?» Насмешливый тон Камелии, как всегда, источал яд. «Жизнь — бумеранг, Камелия. Смотри и защищай свой трон. Единожды изменщик до конца жизни будет изменять». Иронически улыбнувшись, я повернула голову. Наши взгляды с Александром встретились. Он стоял рядом с верховным жрецом. «Изабелла», — шепотом произнес он, и я поняла, что ему больно. «Ну что ж, ты ведь сам заслужил такую жену. К тому же его обманули насчет наследника. Когда раскроется истина, думаю, будет тяжелый удар». Тем временем верховный жрец встал посреди помоста. На вид ему было около 60. Седовласый, в коричневой хлопковой одежде, на бедре красовалась серебристая цепь, на которой висела маленькая книжка. Дверь за мной с тяжелым стуком закрылась, и в комнате воцарилась тишина. Я смело подошла к верховному жрецу и заняла свое место на помосте. «Королева Изабелла из семьи графа Савои. Ваш муж, король Александр Саксонский, потребовал развода с вами», — осторожно начал жрец. «Но, учитывая, что почившая королева оставила особый указ, как я вижу, условия не были соблюдены». «Я отказываюсь», — твердым голосом сообщила. Верховный жрец коротко вздохнул, посмотрел на лежащие перед ним документы и заговорил. «Раз вы принимаете развод, королева...» «Нет, графиня Савои, вы больше не связаны с королевским родом. Вы лишаетесь всех благ, как член королевской семьи». «Я согласна», — равнодушно ответила. «В таком случае клятва, данная перед ликом богов, будет аннулирована. Теперь вы чужие друг для друга люди», — почти что торжественным голосом сообщил жрец. «После того, как официальная часть завершилась, я покинула храм. Не хотела быть свидетелем, как эти двое заключают брак. А когда вернулась в покое, меня ожидал сюрприз». «Госпожа, вы пришли!» — радостно воскликнула горничная. «А вам прислали подарок. Почти что не скакала, Ада. Смотрите!» Аделаида указала на стол. Когда посмотрела в ту сторону, то увидела шикарный букет из фиолетовых пионов. «Фиолетовый. Я люблю пионы, конечно. На земле я видела только 3 вида — белый, розовый и бордовый. Рядом стоял красный бархатный футляр. «Кто прислал?» — спросила я, подойдя ближе к столу, попутно давая горничной свою накидку. Я уже отсюда слышала ароматный запах. Он был великолепен. Кто бы его ни прислал, этот мужчина определенно романтик и знает, чем привлечь внимание девушки. Кто же это мог быть? Странно, но почему-то мне хочется, чтобы эти цветы были от Эмиля. Тьфу, Алина, не о том думаешь. Ты ведь только что развелась. Мой мозг и мое сердце спорили между собой. Сердце хотело любви. Мозг утверждал, что нужно работать, копить богатство на будущее Рагнара. Ада, Милена не присылала весточки. Задала вопрос, а сама нежно прикоснулась к цветам и увидела клочок бумаги. «Письмо?» «Нет, видимо, она не хочет, чтобы раскрыли местонахождение принца». «Тсс!» — шикнула на него, оглядываясь по сторонам. «Забыла? Король не должен узнать о его существовании до тех пор, пока не придет время». Горничная виновато опустила голову, а я вернулась к письму. Когда раскрыла бумагу, узнала почерк. «Это письмо, графиня?» — поинтересовалась Аделаида. Я согласно кивнула в ответ. «Вы прекрасны, Изабелла, когда улыбаетесь, и мне захотелось быть поводом для улыбки. Красивые цветы для уникальной графинии, а также колье, которое завтра украсит вашу прелестную шею на завершающем балу». «По лицу видно, как вы рады», — улыбнулась Ада, глядя на меня. «Наконец-то этот брак завершился, и теперь вы можете так улыбаться. Вы прямо светитесь от счастья. Ну, хоть написано от кого». Аделаида знала всю мою историю, поэтому сочувствовала мне больше, чем кто-либо. И больше кого-либо хотела, чтобы я была счастлива. Кроме, конечно, Милены. Она моя первая подруга в этом мире. Они обе хотели, чтобы я вышла замуж за хорошего человека. Ну, а я считаю, что с браком нужно повременить. Не тороплюсь. Тем более у меня есть ради кого жить. И если соберусь, то после тщательного отбора. «Нет, но почерк знаком», — радостно проговорила я. «Тот самый, с тигром», — уже шепотом добавила. Не знаю почему, но это мне было приятно. Сердце затрепетало от восторга, а душа так и пела. Мне хотелось порхать, смеяться, как дурочка. Это эйфория. Она мне нравилась. Я прижала букет к груди, и приятный аромат пиона окутал меня. Все равно неожиданные букеты дарят хорошее настроение, так ведь? Затем я потянулась к футляру. Аккуратно открыла его, и увиденное шокировало меня. Колье с изумрудом? Это ведь дорого. Кто может позволить такое себе? Это явно не наши аристократы. Ведь тогда, на первом балу, я не заметила никаких заинтересованных взглядов с их стороны. И это точно не Раймонд. У него тигра нет. Иначе знала бы. И не король. С Камелией он не станет изменять, потому что она та еще стерва. Будет охранять его золотые причиндалы, как ревнивая драконица. Остается Эмиль. Только он знал, где я жила. Тигр как раз после его ухода и появился. Нужно спросить у него, хотя вряд ли он признается. «Графиня, сегодня по плану лишь чаепитие у королевы. Она утром прислала приглашение», — сообщила мне Ада, передавая конверт. «Ах, это! Теперь она официально жена короля, и я, как подданная, должна поприветствовать ее. У меня были планы, придется отложить». В дверь постучали. Горничная поспешила ее открыть. Ее глаза заметно округлились. «Вы?» — удивленно проговорила Ада. «Ада, кто это?» — спросила я, повернувшись к ней. «Это ведь не король?» «Нет», — глухо ответила Ада. Затем обратилась к невидимому мне гостю. «Что вам здесь нужно, господин Эгиль?» Ледяным голосом задала вопрос. Она его недолюбливала со времени пленения, но... Упс! Тем более, узнав настоящее его положение, и вовсе враждебно отнеслась. «Принц Эмиль? Что он здесь делает?» «Если ваша госпожа не против, я бы хотел встретиться с ней», — услышала его голос. Я поняла, что горничная хотела отказать ему, но я остановила ее. «Ада, впусти его!» Она нехотя отошла от двери. Когда Эмиль вошел, то она сверлила его спину, наблюдая за каждым движением. «Ах, графиня!» Он театрально поклонился, как рыцарь. «Надеюсь, я не слишком груб?» Я улыбнулась ему. «Нисколько, ваше величество, чем могу помочь?» У Аделаиды от шока округлились глаза. Она смотрела то на меня, то на Эмиля. Последний будто не замечал действий Ады. «Мне сказали, что сегодня по расписанию лишь чаепитие с королевой, но это ближе к вечеру. Сейчас вы не заняты?» Он узнавал о моем расписании, но у кого? Ада точно бы ему ничто не сказала. В любом случае, он постарался разузнать, и это мне льстило. «Да, вы правы, пока я свободна», — подтвердила его вопрос. «Это замечательно», — радостно воскликнул Эмиль. «Если вы не возражаете, не могли бы вы показать дворец? Мне бы хотелось прогуляться по саду, иначе здесь я просто заскучаю». «Хорошо, в таком случае идемте, прогуляемся до обеденного перерыва».